Часть третья. Вот так я стал работать у Теобальда Грека в его лаборатории в Южной Калифорнии, где мы кое-как восстановили погибшую аппаратуру. В одно прекрасное утро я проснулся и обнаружил, что мои волосы побелели. «Грек!» – завопил я. На мой крик бегом явилась Минни. Кажется, я еще не упоминал о Минни. Она была воплощением представлений Грека об идеальном лаборанте. Глупая старуха, никому в этом мире не нужная и, по-видимому, совсем одинокая. Она вошла, уставилась на меня и залилась кудахтающим смехом, от которого мертвые проснулись бы. «Мистер Хэмпстед!» – дребезжала она. «Ну и вид же у вас!» «Где Грека?» – крикнул я и оттолкнул ее с дороги. В пижаме и купальном халате я кинулся вниз по лестнице в комнату, которая когда-то была кухней, а теперь стала лабораторией Грека. «Смотри!» – завопил я. «Что ты на это скажешь?» Он повернулся и посмотрел на меня. Несколько секунд спустя он покачал головой. «Этого я и боялся», – пробормотал он. «Люди в детстве часто бывают белобрысыми, верно? Вот ты и стал опять белобрысым». «О чем ты, Грек? У меня же волосы теперь совсем седые». «Не седые», — уныло поправил он меня. «Они у тебя льняные. К ним возвратилась молодость. За одну ночь. Так иногда бывает. Я предостерегал тебя, Вирджи. Я говорил тебе, что есть опасность. Теперь ты знаешь. Дело в том...» Он запнулся, взглянул на меня, потом отвел глаза. «Дело в том...» продолжал он, что ты молодеешь, как и я. Если мы не найдем какого-нибудь выхода, ты тоже умрешь от помолодения. Я уставился на него. Ты говорил это и раньше о себе. Я думал, ты просто оговорился. Но ты действительно хочешь сказать, что... Сядь, приказал он. Вирджи, я ведь сказал тебе тогда, что ты помолодел. Это не просто так казалось. Это все демоны. И не только ты и я, но и многие другие. Сначала Гранд Рапидс. Затем, когда сгорела гостиница, в зоне воздействия оказалось множество людей. А у тебя шансов было больше, чем у остальных. Думаю, для тебя это началось еще в тот день, когда ты зашел ко мне на фабрику, а я ловил ускользнувших демонов. Пожалуй, я тогда изловил не всех. «Ты хочешь сказать, что я...» Он кивнул. «Некоторые демоны вызывают омоложение. И в тебе сидит колония таких демонов». Я судорожно сглотнул и сел. «Ты хочешь сказать, что я буду становиться все моложе и моложе, пока в конце концов не превращусь в младенца?» «А тогда... что же тогда, Грек, а?» Он пожал плечами. «Откуда я знаю? Спроси у меня лет через 10. Посмотри на меня, Вирджи!» Вдруг громко выкрикнул он. «Сколько лет ты мне дашь по виду? 18? 20?» Это была сущая правда. Он выглядел не старше. Смотря на него изо дня в день, я не замечал перемены. Тем более я помнил его с той поры, как мы учились, и думал о нем как о молодом. Но ведь ему самое меньшее 40 лет. А выглядел он совсем зеленым мальчишкой. Он сказал: «Я ношу в себе демонов уже 6 лет. Судя по всему, они разборчивы и населяют не весь организм, а только некоторые его органы – сердце, легкие, печень. Может быть, кости и некоторые железы. Оттого-то я и чувствую себя физически таким бодрым. Но не мозг. Во всяком случае, пока. К счастью». «К счастью? Но это же ошибка, Грек. Если бы твой мозг тоже становился моложе». «Дурак! Если бы это было так, я забыл бы все, что знал. Точно магнитофонную ленту пустили бы в обратном направлении. Вот та опасность, Вирджи. Грозная опасность, которая нависла надо мной. Вот почему мне нужна была помощь. Ведь если однажды я все забуду, это конец. Не только для меня, для всех. потому что никто больше в целом свете не знает, как ими управлять. Никто, кроме меня и тебя, если мне удастся тебя выучить. Так значит, они на свободе. Я задумчиво ощупал свои волосы. Что ж, это не было неожиданностью. Их много? Он пожал плечами. Не знаю. Когда в Австралии выпустили первую партию кроликов, разве можно было сказать, сколько их будет поколений через 20? Я присвистнул. Минни просунула голову в дверь и хихикнула. Я отмахнулся от нее. Вот ей бы твои демоны пригодились, заметил я. Иногда я думаю, что она держится слишком молодо для женщины, которой стукнуло не меньше 60. Грека захохотал сумасшедшим смехом. Минни, она работает у меня год. Когда я ее нанимал, ей было 85. Не могу поверить. Тогда начинай тренироваться. Это было трудно. Очень трудно. Но я поверил. И теперь речь шла уже не о миллионе долларов в год. Теперь меня подгоняла мысль, что мне придется кончить свои дни беззубым, пищащим младенцем, а то и похуже. Чтобы предотвратить это, я готов был заставить свои мозги работать до изнурения. Первым делом надо было учиться. Выучить все о так называемых странных частицах. Вы о них когда-нибудь слыхали? Это не мой термин. Так их называют физики. Позитроны, нейтрино, пи-мезоны и мю-мезоны, плюс и минус, лямбда-частицы, к-мезоны, положительные и отрицательные, антипротоны, антинейтрино, сигма-частицы, положительные и отрицательные, нейтральные, ну и еще. Ладно, хватит и этого. Однако физика порядочно продвинулась с тех пор, когда я прогуливал лекции в Огле-Могле. И появилось много нового, что нужно было постичь. Дело в том, что некоторые из этих странных частиц оказались куда более странными, чем думало большинство физиков. Некоторые из них в определенных комбинациях и были демонами Грека. Мы покупали животных – мышей, кроликов, морских свинок, даже собак. Мы заражали молодые особи теми демонами, которые сидели в нас самих. Это было просто. До ужаса просто. Нам нужно было всего лишь несколько раз потрогать их. А затем мы наблюдали, что получается. Они умирали. Умирали от помолодения. Тот или иной жизненно важный орган регрессировал до эмбрионального состояния. И зверьки умирали. Той же смертью, какой должны были умереть мы с Грека, если не найдем противоядия. Такой же смертью, какая грозила всему миру. Было ли это лучше, чем возвращение в эмбриональное состояние? А потом и в безжизненную зародышевую клетку. Этого я не мог решить. Все равно умирать, когда эмбриональному сердцу или печени приходится обслуживать взрослый организм. Результат может быть только один – смерть. Но и после смерти демоны продолжали действовать. Собака, которую мы кормили останками морских свинок, последовала за ними в небытие за какие-то несколько недель. Интересным случаем была Минни. Энергия, с которой она исполняла свои обязанности, возрастала день ото дня. И провалиться мне на этом месте, если однажды за спиной Грека я не поймал на себе ее взгляд, отдававший Мэрилин Монро. «Может быть, мы ее уволим?» – спросил я Оль Грека, рассказав ему об этом. «За что? Она мешает работе». «Эта работа и так ни черта не стоит», – сказал он угрюмо. «У нас ничего не получается, Вирджи. Если бы еще процесс развивался равномерно, в предсказуемом темпе. Ну, посмотри на нее. Она набирает скорость. Она сбросила 5 лет за последние 2 недели. Ну, ей это не повредит, сказал я сердито. Он пожал плечами. В зависимости от того, где. Ее нос, он стал маленьким, как у 15-летней девочки. Волосы на лице, они почти исчезли. Кожа, но я полагаю, слишком молодой кожи не существует. Не говоря, конечно, об оболочке зародыша. Но, погоди-ка. Он уставился в открытую дверь. Там стояла Минни и хихикала.